Клэр глубоко вздохнула и понадеялась, что это может закончиться. Она сравнила это с срыванием пластыря. Лучше всего позволить Лэйс кричать, пока она была вне себя. Несмотря на холодное отношение Лэйс к ней, она не казалась настроенной враждебно. В последнее время я буду часто этим заниматься, но я сожалею о том, как вел себя с тех пор, как вернулся из мертвых. Лана, Меган и Ребекка повернулись, чтобы помочь Марти закончить ужин, надеясь, что на этот раз он не будет испорчен инопланетным вторжением. Клэр ждала какой-либо реакции от Лэйс. «Со временем ты наверстаешь все, что натворил», — сказала Лэйс. «Но все равно спасибо. Я дал тебе больше пространства, чем следовало бы. Мне следовало бы поостеречься, чтобы справиться с собой. Ну, ты же знаешь меня, я бы оттолкнула тебя сильнее», — сказала Клэр. Лэйс не отрицала этого факта. «Гарри, все вышло совсем не так, как я думала», — сказала Клэр. «Он не такой, как Лекс. На самом деле он мне больше напоминает». Клэр была отрезана от них появлением самого Гарри рядом с Карой. Они вдвоем как раз смеялись над чем-то, когда вошли на ферму. Гарри резко остановился перед группой. «Простите, я потерял счет времени», — сказал Гарри. «Держу пари, что так оно и было», — сказала Ребекка. Гарри только насмешливо посмотрел на нее, и Кара тоже. «Ну, если честно, мы тоже опаздывали», — сказала Меган. «И я пытался выведать у Марты Кент ее особый секретный рецепт пирога с орехами, но она была более осторожна в своих секретах, чем Бэтмен». Все на кухне засмеялись, включая Карин, которая только что вернулась с верхнего этажа фермы. Она заметила, как близки были Гарри и Кара, и было очевидно, что так и будет. Учитывая, что Кара была технически более молодой версией ее, почему бы ей не иметь те же самые вкусы? «Я приму это как комплимент», — сказала Марта. «Ну, я не уверена, что это так», — сказала Ребекка. «Хотя я уверен, что Бэтмен был бы рад любому сравнению с тобой». Гарри сел на стол с другой стороны от Клэр, а Кара села рядом с Гарри. «Мы были в поле, просто наслаждались пейзажем», — сообщила Кара своей кузине. «Я провела так много времени, бродя по этим полям, когда была моложе, что потеряла счет времени», — задумчиво произнесла Клэр. «Вон тот заборный столб за окном, видишь это?» Клэр указала на улицу, и Гарри с Карой с интересом последовали за ней. «Там разбился мой корабль», — сказала Клэр. «Я так и думал», — сказал Гарри. «Время от времени у меня появляются воспоминания, но они очень слабые, как будто я смотрю их в каком-то домашнем фильме или что-то в этом роде». Клэр только улыбнулась. Она вспомнила то время, когда бродила по этим полям, приходя к согласию со своими силами. Она почти забыла тот период в своей жизни, когда она открыла себя, как Клэр боролась между тем, чтобы быть Клэр Кент и быть этой могущественной криптонкой. Прежде чем найти баланс, баланс был ключом, и Гарри, несмотря на то, что он был меньше 2 месяцев из трубы, казалось, приспособился довольно хорошо ко всему. У нее перехватило дыхание. «Я понимаю, что после сегодняшнего дня я была такой отстраненной и холодной со всеми», — сказала Клэр, нахмурившись. «Это просто так, и это не оправдание, но это было просто одно за другим. Па умирает, Кара прибывает на землю, моя смерть, а потом мое возвращение. Я думаю, что я пошел полный криптонский, чтобы бороться с ним». Кара съежилась от оценки Клэр. На Криптоне разгорелась бурная дискуссия о том, как эмоции тормозят их развитие как общество. Одни соглашались, другие не соглашались, а те, кто соглашался, использовали и медитативную тактику, и кристаллы, чтобы оцепенеть от любых эмоциональных привязанностей. «Итак, я думаю, что хотела бы извиниться перед вами обоими за то, как я вела себя», — сказала Клэр. «По крайней мере, я забыл, как тяжело быть подростком, и как этот период жизни может быть проблемой». Теперь она говорила с Гарри более отчетливо. «Ты же не напрашивался на это», — сказала Клэр. «И ты был бы оружием, если бы команда не нашла тебя, и они, вероятно, сделали бы это. Ну, я не хочу об этом думать». Гарри согласился с Клэр насчет этого, он тоже не хотел думать об этом. Ярко-голубые глаза матери пристально смотрели в его зеленые глаза. «Ты хоть представляешь, как они ухватили твою ДНК?» — спросил ее Гарри. «Понятия не имею», — призналась Клэр. «Одну тайну они могли бы решить в другое время. Они все наслаждались хорошей едой. Сегодня Клэр была гораздо более расслабленной, и хотя между ней и Лэйс все еще было некоторое напряжение, все просто успокоилась, насколько это было возможно. «Ну и как ты поживаешь в последнее время?» — спросила Клэр у Ланы. «О, «Ты же знаешь, я стараюсь идти в ногу с последними тенденциями», — сказала Лана. «Но я думаю, что осенний сезон будет большим, особенно с новой линией товаров Superwoman Inspirit. Не могу поверить, что я такая большая в Италии», — сказала Клэр. «Ты везде большой», — сказала Лана. «Учитывая, сколько раз ты спасал мир, почему бы не быть большим?» Клэр выпила свое молоко, просто выглядя немного скромно, хотя она не могла удержаться и улыбнулась при мысли о том, чтобы быть такой большой. Марта улыбнулась дочери, гордая тем, что та была в хорошем настроении, и обратила свое внимание на Гарри, который сидел рядом с Клэр и Карой. «Итак, Гарри, ты же идешь в школу на следующей неделе, верно?» – спросила Марта. «Лейс мне сказала, старшая школа Хэппи Харбор», – сказал Гарри. «Миган, Донна и я, Донна – это другой наш друг. О, я встречала ее однажды, она милая девушка, немного энергичная, но мы все были в том возрасте», – сказала Марта. «Удачи тебе с тем, чтобы не скучать», – сказала Кара. «Кара», – предупредила ее Клэр. «Ну, это правда», – сказала Кара, пожав плечами. «Я имею в виду, что в средней школе было интересно около недели, но я узнал, насколько бесполезны были учителя, и как я мог учить большинство классов лучше, чем они могли быть, когда им было по 12 лет. Пожалуй, единственное, с чем у меня были проблемы с английской литературой, но к концу первого семестра я подхватил и это тоже. Я знаю, что ты умнее, чем должна быть», — сказала Клэр. «Я была младшим членом Криптонского научного совета», — сказала Кара. «Да, это так», — согласилась Клэр. «Но это не меняет того факта, что квалификация мертвой планеты не даст вам ничего на Земле». Кара знала, но ей это не нравилось. Тем не менее, она была лучшей в своем классе, несмотря на то, что ей было чертовски скучно на этом пути. «Ты мог бы начать посещать курсы на уровне колледжа», — предложила Ребекка. Именно так и поступила Барбара, когда обычные занятия перестали бросать ей вызов. «Может быть», — сказала Кара с улыбкой, — «это была идея». Они закончили есть ужин, а затем перешли в пустыню. Миган обратила свое внимание на Марту. «Должно быть, это заняло много времени, чтобы все исправить», — сказала Миган. «Извини, дорогая, но нет», — сказала Марта с нежной улыбкой. Миган надула губы, сидя за столом, что заставило их рассмеяться. «Тебе бы лучше удалось вырвать у него один из рецептов Альфреда», — пробормотала Ребекка. «И все же я пытаюсь отобрать у него рецепт лазаньи, причем уже 8 лет». Гарри улыбнулся. Хелена довольно забавно сказала то же самое о дворецком семье Уэйнов. Ребекка решила наклониться к Гарри. «Итак, когда мы закончим, у меня есть кое-что для тебя», — сказала Ребекка. «Ну, вообще-то, у нас с Ланой есть кое-что для тебя». Она помогла разработать большую часть этого и сделала много работы над этим, но я сделал некоторые предложения. Кара закончила есть свою пустыню. Она должна была признать, что ужин на ферме Кента был одной из причин, по которым стоило быть здесь. Клэр положила руку на плечо Кары. «Твоя мама хочет тебя видеть», — сказала Клэр. «Ты хочешь долететь до крепости и посетить разлитый по бутылкам город Кандор?» Кара была удивлена. Клэр отказала ей в посещении крепости одиночества несколько раз в прошлом. Должно быть, что-то изменилось для Клэр, чтобы сделать это предложение. Она действительно хотела снова увидеть Кандора вместе с матерью. Это был маленький кусочек дома, хотя Кара нашла здесь новый дом и новых друзей. Ребекка и Лана ведут Гарри в старый семейный дом Ланы. «Поттерхаус», — сказала Лана. «Моя тетя хотела иметь дом в большом городе, вот и все оставил дом мне». Гарри только кивнул в ответ на это откровение. «Я почти все время провожу на ферме Кентов после смерти Джонатана Кента», — сказала Лана. «Помогаю Марте и Каре, а также присматривал за ней после смерти Клэр. Она заставила меня пообещать, что если с ней там что-нибудь случится». Гарри прошел мимо одной из комнат и заметил фотографию Клэр, Ланы и третьей девочки из средней школы, у которой были светлые волосы до плеч. Лана мельком взглянула на фотографию и печально вздохнула, прежде чем двинуть Гарри по коридору, а Ребекка последовала за ней. «Поскольку у Кары есть костюм, будет только справедливо, если ты купишь свой», — сказала Лана. «Это не проблема», — сказал Гарри. «Да», — ответила Ребекка. «Дело не в том, что вы не выглядите красиво с пиджаком, джинсами и рубашкой, но в то же время они натянули брезент, чтобы показать высокий темно-синий черный высокотехнологичный костюм. Он был красиво спроектирован, с тканью, которая растягивалась и формировалась на коже ее владельца. Тронные линии, за неимением лучшего термина, покрывали скафандр линии, сходящиеся у вездесущего щита дома Эль, покрывали всю его переднюю часть. Гарри оглядел костюм с головы до ног. «Ну и что ты думаешь?» – спросила Лана. «Это удивительно», – сказал Гарри. «Мода и инженерия всегда были моей страстью», – сообщила Лана Гарри. «Это дало мне возможность насладиться ими обоими». «Ты отлично справилась», – сказал ей Гарри. «Именно это я и имею в виду». Лана посмотрела ему прямо в глаза и была очень довольна. Она также помогла Марти спроектировать первый костюм Клэр и еще пару других костюмов помимо этого. Она надеялась, что это сослужит Гарри хорошую службу. «Вы можете легко добавить антикриптонитовый щит к пластине, как только Уитни и Джесси закончат с ним», — добавила Ребекка. «Ну так как насчет того, чтобы примерить его?» Была небольшая часть Ребекки и Ланы, которые были разочарованы, когда Гарри не изменился перед ними. Не то чтобы ему потребовалось много времени, чтобы переодеться, когда он вошел в комнату менее чем через 10 секунд после того, как вышел из нее. Костюм сидел на нем очень хорошо. Лана придвинулась и провела руками по костюму, теснота которого очень приятно льстила телу Гарри. Ее руки быстро скользнули по нему. «Я просто хочу убедиться, что он будет держаться поближе к твоей коже», — сказала Лана. «Если бы я мог чувствовать все это, Йоуит — это хороший знак, что он работает, и это может растянуться да и для других целей тоже». Лана зашла с этим тестом так далеко, как только посмела. Ребекку это, похоже, очень позабавило. «Итак, когда Лана закончит обыскивать тебя, как насчет того, чтобы взять этот костюм и прокатиться?» — предложила ему Ребекка. «С удовольствием», — ответил Гарри. «Все хорошо», — сказала Лана, отстраняясь от него. «Желаю хорошо долететь». «Еще раз спасибо вам обоим», — сказал Гарри. Лана повернулась, чтобы привести себя в порядок, оставив Гарри и Ребекку, вернее Супермена и Найтвинга, проверять возможности костюма из первых рук. Кара уже давно не виделась с матерью, а с точки зрения Алуры и того дольше. Технически, только год прошел с точки зрения сознания Кары, но все же, это не помешало ей немного волноваться, когда Клэр сопровождала ее в бутылочный город Кандор. Ее ноги слегка дрожали, когда Клэр привела ее в нужное положение. Да, она нервничала, но и волновалась тоже. Больше она ничего не могла сказать. «Клара и Кара?» Алура выглядела такой же красивой, какой ее помнила Кара, и все еще довольно молодой, несмотря на то, что прошло уже много времени. Затем Кара снова вспомнила, что ее бабушка выглядела довольно молодо, прежде чем она была убита в атаке Черного Зеро, когда Кара была молода. Алура подхватила Кару на руки и крепко обняла. «Мама, как я рада снова тебя видеть», — сказала Кара с улыбкой. «И отец тоже. Он не смог этого сделать». «Нет, он был одним из первых», — сказала Алура. «Ботаник хотел сохранить многих из нас, но в конце концов некоторые из нас погибли. Большинство людей Кандора ушли, а потом были те из нас, кто был на границе, когда город был взят. Они умерли от полученных травм, несмотря на все наши усилия». «Я не могу в это поверить», — сказала Кара. «Криптон есть гони и взорвался всего через месяц после того, как Кандор был. Совет должен был прислушаться к предостережениям Джорила», — сказала Алура. «Но они отказывались верить, что Криптон может быть в какой-либо опасности. Если бы они прислушались, тогда, возможно, был бы шанс. Может быть, это было просто неизбежно», — мягко резюмировала Клэр. Алуре очень не хотелось признавать, что ее племянница права, но она была права. Возможно, гибель Криптона была неизбежна. Она двинулась, чтобы показать Каре и Клэр хрустальную крепость вместе с башней. Она явно нахмурилась, глядя на наполовину законченную платформу. «Пребывание на планете под желтым солнцем может вызвать трудности», — сказала Алура. «Я не уверен, что все мы готовы к такой силе. Ну, мы не знаем, что произойдет, если тебя вывезут из города», — сказала Кара. «Вы пробыли в этой среде так долго, что шок мог бы убить вас мгновенно, если бы вы были перемещены». «Да», — сказала Алура. «Земная атмосфера — это... Ну, этого достаточно там, где мы могли нормально адаптироваться. И вы были лучше подготовлены, когда вас послали на Землю, на ваших соответствующих кораблях, если я правильно понимаю». Кара кивнула, хотя была без сознания уже около 30 лет. «Так много времени упущено, хотя она с лихвой наверстает упущенное. Так вот, этот молодой человек, который был с тобой, очень жаль, что у него не было возможности навестить тебя», — сказала Алура. «Мне бы хотелось узнать его получше». «Как и все мы», — пробормотала Кара. Клэр предположила, что она могла видеть притяжение, которое они имели для Гарри, но как его мать, биологически говоря, было бы неправильно для Клэр действовать на что-то подобное. Несмотря на то, что инцест не был бы такой большой проблемой для существ, которые более продвинулись, Клэр все еще не могла смириться с этим, и Клэр стало стыдно за те немногие мысли, которые у нее уже были о Гарри. Они сталкивались с некоторыми из ее более консервативных взглядов на жизнь. Она изо всех сил пыталась справиться с многоженством, которое в последнее время стало доминировать в их жизни, и с тем очевидным фактом, что ее жених был в отношениях с Гарри. Конечно, Клэр в значительной степени отшила Лейс, так что она должна была винить в этом только себя, и она действительно отозвала его. «Он мой сын», — сказала Клэр. «Я знаю, что это он», — сказала Алура. «И я уверена, что ты очень им гордишься, и он делает тебе честь. На самом деле, все, что он сделал, это из-за него, а не из-за меня», — грустно подумала Клэр. У Найтуинга и Супермена был относительно тихий патруль. Даже когда мы ехали в город, казалось, что там не было так много проблем. Они сидели на самом верху библиотеки, глядя на магазин через дорогу. «В Канзасе нет такого уровня преступности, как в Готэм-Сити», — заметил Гарри. «Да, конечно же, нет», — сказала Ребекка. «Так ты уже переспала с кем-нибудь из членов своей команды?» Ребекка наблюдала за выражением лица Гарри, но он просто расплылся в улыбке. «Мы с Донной познакомились около недели назад», — сказал Гарри. «Неужели?» — спросила Ребекка. «Это что, сюрприз?» — спросил Гарри. «Не совсем так, но мы с Барбарой оба ошибались насчет того, с кем ты встретишься в первую очередь», — сказала Ребекка. «Неужели?» — спросил Гарри. «А ты как думал?» «Честно говоря, Донна была близкой второй», — сказала Ребекка, уклоняясь от ответа. К счастью для Ребекки, у Гарри не было возможности подтолкнуть ее еще раз, потому что группа шумных деревенщин появилась и начала преследовать молодую женщину и ее детей. Они были чем-то раздражены. Ребекка только вздохнула. Это не было похоже на борьбу с гангстерами, или лучшими из лучших в Аркхеме, или некоторыми из самых странных злодеев, с которыми она столкнулась с титанами, но и это все еще были некоторые люди, которые нуждались в проверке реальности. Гарри уже начал разбираться с преступниками, и Ребекка последовала за ним. Она подумала, что несмотря на то, что здесь была небольшая банда из дюжины деревенщин, это была несправедливая и неравная борьба. Пора уходить, и пора попрощаться с ними. Гарри получил сообщение от Марины, в котором говорилось, что пещера чиста, и Бэтмен хотел встретиться с ними в течение часа для инструктажа миссии. «Это не было проблемой», — сказала Марта. «Я бы очень хотел, чтобы ты приходила почаще, но учитывая, что ты скоро пойдешь в школу Вейкайт, может быть трудно. Я помню, как была занята Клэр в выпускном классе». «Да, я тоже это помню», — сказала Лейс. «И я помню, что тебе пришлось дважды сдавать выпускной год», — сказала Клэр. «И я помню, что говорила тебе никогда больше не поднимать эту тему», — парировала Лейс. Клэр просто ответила дерзкой ухмылкой. Она последовала за Карин, так как им тоже пора было поговорить. Гарри, Меган и Кара поднялись на холм, а Гарри и Меган вернулись в пещеру по ближайшей к Зета-трубе. Меган остановилась и повернулась к Каре. «Так ты не хочешь как-нибудь присоединиться к команде?» — спросила Меган. «Я имею в виду, задумывались ли вы об этом?» «Я не знаю», — ответила Кара, слегка пожав плечами. «Мне бы хотелось еще немного сориентироваться, но это может быть что-то, чтобы думать об этом в будущем». «Ну, я уверен, что мы будем рады вам», — сказал Гарри. «Мы действительно хотим», — пропищала Меган. «Надеюсь, мы скоро снова увидимся», — сказала Кара. «Но разорять есть кое-что, что я хочу дать тебе, прежде чем ты уйдешь». «А?» — Кара наклонилась и страстно поцеловала Гарри в губы. В тот момент, когда эти двое коснулись друг друга, электричество и тепло распространились на них. Кара никогда не стеснялась того, что хотела, а она хотела Гарри, и это был всего лишь маленький кусочек того, что она хотела для него. Через несколько секунд прекрасная криптонианка отстранилась. «Может быть, мы как-нибудь встретимся», — сказала Кара. «Мы как-нибудь погуляем», — сказал Гарри. «Я уверен, что мы сможем что-нибудь устроить». «Хорошо», — сказала Кара. «Я ничего не могу поделать и чувствую себя немного брошенной», — сказала Меган. «Сожалеть об этом». Кара схватила Меган и притянула к себе в очень страстном поцелуе. Меган просто растаяла в объятиях Кары, крепче обняв другую женщину, посасывая ее нижнюю губу, все, что она могла себе представить. Это был не тот поцелуй, которого она ожидала, но именно тот, который она полностью приветствовала. «Не будьте чужой, мисс Мартиан», — горячо прошептала Кара на ухо Миган. Широко улыбнувшись, Кара отступила назад, и Гарри подошел к Миган. Он также подумал о том, чтобы поцеловать ее, но в этот момент это могло бы сломить разум Миган. «Ну что, готов ехать?» — спросил Гарри. «Да-да», — сказала Миган. «Она действительно хорошо целуется». «Ну, это я уже знал», — сказал Гарри. «Потому что она Карин, только моложе». «А?» — спросила Миган. «О, верно, разные земли ХМ. Привет, Миган», — предложил Гарри. «Да, это», — сказала Миган, все еще расстроенная после того острого поцелуя. Возвращение Гарри в пещеру привлекло его немалое внимание, поскольку Артемис, Уитни и Донна глазели на его новый костюм. «Очень мило», — сказала Артемида с улыбкой. «И он хорошо тебе подходит». «Да, инженерия просто потрясающая», — сказала Уитни. «Лана Лэнг сделала это с помощью Ребекки», — сказал Гарри. «Инженер и модельер, она же хранительница», — с улыбкой сказала Уитни. «Серьезно, эти линии, они должны поглощать и хранить больше солнечной радиации, что было бы очень кстати, если бы вы были на планете с красным солнцем. Конечно, мы все еще не знаем, как другой цвет солнца, кроме красного или желтого солнца, влияет на криптониан, не так ли?» «Нет, извини», — сказал Гарри. Хелена и Марина более тонко выражали свой интерес к этому костюму. Тем не менее, они провели короткое время, поедая леденец для глаз. Донна встала рядом с ним и потрогала костюм. «О, это примерно так же хорошо, как он получает, не будучи выкованным самими богами», — сказала Донна. «Если тебе понадобится помощь, чтобы выбраться из этого костюма, я с удовольствием сниму его с тебя. Ты не один такой», — сказала Артемида. Не то чтобы он плохо выглядел, когда был в ней. Гарри сосредоточился на Марине, которая выглядела немного усталой. «Ну и что?» — спросил ее Гарри. «Только что закончилась последняя атака черной манты на Атлантиду», — сказала Марина. «Он охотился за образцом морской звезды, он взорвал эту чертову штуку, когда не смог до нее добраться. Он всегда такой жалкий неудачник, последний кусок был, ну его же перевезли куда-то еще для дальнейшего изучения. Аквамин и Бэтмен позаботились об этом, а теперь Аквамин охотится за черной мантой». Марине и Туле удалось защитить учеников, они спасли больше жизней, и уже не в первый раз снова. Она поговорила с Тулой о потенциальной работе вместе с командой, но она была непреклонна в том, чтобы сосредоточиться на своих исследованиях, и сказала, что не все были хороши в балансировании, как это сделала Марина. «Похоже, у тебя сегодня тоже было приключение», — сказала Марина. «Так и было, ну мы и сделали», — сказала Миган. «Эта история должна была подождать до другого раза, так как Бэтмен прибыл в пещеру». Вся команда собралась вокруг, ожидая, что скажет Бэтмен. «В Бейли возникла ситуация, которая потребовала нашего внимания». Глава 29. Глава 29. Гарри Поттер спотыкался в пустыне. Его голова горела, как в огне. Он находился в какой-то глуши, совершенно не понимая, как именно сюда попал. И ему не нравилось, что его держат в такой темноте. Он положил руку на макушку своего скальпа и яростно потер ее, застонав. «Они не поймают меня, они не поймают меня, они не могут меня достать, мне нужно их найти». Последовали глубокие вздохи, пока Гарри пытался собрать воедино эту запутанную цепь событий. Последнее, что он помнил, это то, что он находился на Крестраже. Невероятно разочарованный Гарри и его партнеры по путешествию едва ли продвинулись вперед, и он был далеко не единственным. И вот теперь он был далеко от пышного леса, в котором разбил свой лагерь, и посреди какой-то пустыни. Лоб Гарри вспыхнул еще раз, что обычно было сигналом того, что лорд Волдеморт в данный момент испытывает какие-то особенно сильные и мстительные эмоции. Однако что-то еще было не так. И Гарри не мог, он не хотел, а его голова болела как черт. Гарри чуть не рухнул на одно колено, тяжело дыша, насколько это было в человеческих силах. Он едва мог держать голову над землей. «Они до меня не доберутся», — проворчал Гарри себе под нос. Звуки солдат, идущих за ним, заставили Гарри совершенно сбиться с толку, если не сказать больше. Они не были пожирателями смерти, учитывая, что у кучки чистокровных фанатиков не было никакого способа носить оружие. Гарри полез в карман, чтобы достать палочку. Только палочки там не было, несмотря на отчаянные попытки Гарри выудить ее из кармана. «Целься, чтобы оглушить. Она хочет, чтобы он был жив». У Гарри была только пара идей, кто она такая, и, честно говоря, Гарри сомневался, что кто-то из возможных кандидатов будет использовать вооруженных маглов, чтобы выследить его, хотя он предполагал, что проклятие Империуса может быть вовлечено в это дело. В отчаянной попытке отбиться от солдат Гарри замахал руками. Камни вокруг него оторвались от земли и выстрелили в солдат, попав в них. Один из пистолетов выстрелил и попал Гарри в плечо. И все же, к своему большому удивлению, он даже не почувствовал покалывания. Гарри поднялся на ноги и притянул к себе одного из нападавших, повалив его с тошнотворным хрустом. Гарри сделал глубокий вдох и попятился от врага. Затем к нему вернулось воспаленное чувство в затылке, и что-то заставило Гарри упасть на землю. Мальчик, который выжил, рухнул у ног нападавших, а затем полностью растворился в темноте. Где-то в пустыне Эмганэ Морс покачала головой. Она была немного смущена своим окружением на секунду. И тут Эмган понял это. «Это я же на земле, я же на земле. О, это так здорово и все же. Это совсем не похоже на то, что показывают по телевизору. Но как я оказался на земле и почему?» Макган приспособилась к окружающему настолько хорошо, насколько могла, но вопросов было так много, и многие из них вызывали беспокойство, а ответов было не так уж много, чтобы согласиться с ними. Несколько опасных на вид людей приблизились, направляя свои пистолеты, и они, казалось, обыскивали местность. Сердце Эмганна забилось быстрее, когда она поняла, что туземцы выглядят не слишком дружелюбно. Эмганн отступила на полшага, закрыв глаза. Марсианин двинулся по камням и незаметно переместился, ожидая, когда эти люди пройдут мимо. Прошло несколько секунд, прежде чем они ушли, и что еще более важно для Эмганна, чтобы он снова смог дышать. Дыхание, которое она задержала, вырвалось снова, с придыханием. На землю упала привлекательная блондинка, одетая в цельный черный костюм. Рядом с ней темноволосая женщина, одетая в боевые доспехи, с темными волосами, собранными в конский хвост. Темноволосая женщина боролась с одним из их преследователей, и она ударила его ногой в лицо, вырубив его. «Нет, вставай!» – закричала она. «Так она амазонка!» – подумал Эмган. «Совсем как чудо-женщина, ты же видел ее по телевизору!» «Да!» – Эмган положил руку на плечо таинственной амазонки, которая резко развернулась и чуть не снесла ей голову мечом. Макган стал неуловимым, чтобы избежать почти обезглавливания, и женщина просто вздохнула внезапно и тяжело. «Аво, меня здесь нет, то да вы знаете чудо-женщину?» – спросил Эмган. «Я имею в виду принцессу Диану. Она моя сестра», – надменно ответила юная амазонка. «И я очень далеко от рая, я не знаю, как сюда попала. Это может быть план Риса или Церцеи или...» Амазонка подошла и заметила женщину, лежащую на земле. Ей пришлось нелегко, и амазонка, похоже, сразу же обратила на нее внимание. «И Марине больно», — добавила она. Появилась еще одна фигура, и меч амазонки был готов к бою. Человек в тени, одетый в красно-зеленое одеяние, с буквой «Р» на нагрудной пластине, наблюдал за ними издалека. Она пристально посмотрела на них, медленно подзывая к себе. «Пойдем со мной, если ты хочешь жить». Это заявление вовсе не было дурным предчувствием. «Ладно, может быть, только немного». Как бы то ни было, Эмган помог амазонке поднять упавшую женщину и унести ее прочь, и как раз в тот момент, когда мимо прошла еще одна группа этих недружелюбных мужчин, они, казалось, что-то искали. Артемис Крок почувствовала себя так, словно ее ударили чем-то тяжелым. Лучница распахнула глаза и увидела рыжеволосую девушку в желтом костюме, сидящую на корточках рядом с ней. Артемида лишь чуть-чуть обратила внимание на то, что младший Флэш был рядом с ней. Она была больше, ее больше интересовало, как она выглядит в этом наряде. Обтягивающие зеленые брюки, открытый топ на животе, а через плечо у нее был перекинут колчан. На земле лежал лук. «Что, черт возьми, здесь произошло?» — проворчал Артемис. «А как я попала в этот наряд?» «Ага, а я все гадал. Что же, черт возьми, случилось?» — сказал Уитни. «Ты ведь не незаконнорожденная сестра Зеленой Стрелы или что-то в этом роде, не так ли? Я знаю, что Роберт Квин не мог держать его в штанах, но Мойра была намного лучше, учитывая, что настоящий отец Спиди был. Насколько мне известно, нет», — ответила Артемида. «Ждать Зеленая Стрела — это Оливер Квин, не так ли? Упс, спойлеры», — проворчала Уитни. Артемида лишь чуть-чуть обратила внимание на эту новость. Она не знала, как это произойдет. «И я не могу ни с кем связаться», — добавил малыш Флэш. «Флэш не знает, здесь ли я». Уитни действительно не могла связаться с Барри, и она набрала частоту его костюма, но он не отвечал. Она гадала, кто же, черт возьми, бросил ее здесь, с такими смутными воспоминаниями. Теперь допустим, что в 9 случаях из 10 это был Таун, так что это было довольно хорошее предположение, что обратная вспышка была вовлечена. У него всегда был стояк ненависти к Барри, по причинам, которые Уитни не могла полностью понять. «Будь осторожен, мой отец может быть здесь», — сказала Артемида. «Твой отец?» — спросил малыш Флэш. «Да, он немного придурок», — сказала Артемида. «И он надел меня в этот наряд, вероятно, как некое испытание. Только я не помню, чтобы видела его в ближайшее время, а это значит, что он накачал меня наркотиками, когда я спала, привез сюда, раздел и одел в эту одежду». «Вот именно, фу», — сказал малыш Флэш. Спидстер с отвращением сморщила нос, и Артемису пришлось согласиться. «Так ты умеешь пользоваться этим луком?» — спросил малыш Флэш. «Да», — согласилась Артемида. «Твой отец не имеет к этому никакого отношения, но мы попали в беду». Малыш Флэш вскочил, только чтобы расслабиться, увидев там Елену, а наполовину волочащую Марину, с помощью какого-то таинственного марсианина и какой-то амазонки. Артемис тоже немного расслабился, они оба были рады видеть знакомое лицо. «Чем больше я думаю об этом, тем больше вижу в вас что-то знакомое», — сказал Эмган. «Как будто мы раньше были знакомы». «Не говори глупостей», — фыркнула амазонка. «Я никогда в жизни никого из вас не встречал». «Ты слишком много о себе думаешь», — сказала Артемида. «А кто вы такой на самом деле?» «Меня зовут Донна Трой. Я принцесса Фемискиры», — произнесла она несколько самоуверенно. «Ну и кто ты теперь?» «Я Артемида. Едва. Держу пари, ты даже не умеешь пользоваться этим луком. А как насчет того, чтобы я засунул этот лук в твою самодовольную маленькую даму?» — крикнула Уитни, чтобы привлечь их внимание. «В этом действительно нет необходимости, мы все в одинаковом положении. Может, нам стоит поработать вместе? Или еще что-нибудь?» Артемис и Донна уставились друг на друга. Эмган нахмурился в замешательстве и посмотрел вниз на девушку, Марину. «Все, что касалось этого, было запутано. Я действительно не знаю, как мы узнаем друг друга», — сказала Артемида. «Я даже не знаю, как мне работать с такой избалованной девчонкой, как она». «Ты смеешь называть меня так?» — пробормотала Донна. «Ты должен обсудить это с моей матерью», — ледяным тоном сказала Артемида. «Ты там никого не видел?» — спросил Эмган. «Только какой-то парень с зелеными глазами, но он очень торопился», — заметила Уитни. «Жарко, как в этой пустыне, но он бормотал что-то о пожирателях смерти, крестражах, реликвиях и загадках. Вы же не думаете, что он имел в виду загадочника, не так ли? Если бы Нигма была вовлечена в это, у нее просто разболелась бы голова. И все же лучше он, чем Таун», — подумала Уитни. «Не знаю», — ответила Хелена. «Так и есть, ну, это странно». «Ну и что же?» — сказал Артемис. «Мой дисплей никогда не лжет, и он говорит, что сейчас сентябрь», — сказала Хелена. Вся группа была полностью поглощена своим занятием, за исключением сбитой Марины. Был сентябрь, но последнее, что они все помнили, было в марте. «Так как же, черт возьми, они потеряли 6 месяцев своей жизни? Во-первых, мы должны оживить Марину», — сказала Хелена. «А потом мы выясним, куда делись пропавшие полгода». Целая группа наемников наблюдала, как супербоя привязывают к столу. Облаченная в мантию жрица подошла к своему пленнику, лежащему на столе. Позади нее стоял зловещий экстрасенс, известный как Псимон, который выглядел очень довольным своей работой. «Объясни мне, что случилось», — попросила жрица. «Потому что я ожидал, что он будет чистым листом бумаги и не будет таким ясным, когда мы его найдем». Псимон заглянул в сознание молодого человека и нахмурился, а затем снова повернулся к молодой жрице. Главный наемник прислонился к стене, почти скучая от всей этой ситуации перед ними. «Ну, это очень любопытно», — сказал Псимон. «У его разума есть какая-то естественная защита, поэтому он вернулся к воспоминаниям об этом личность Поттера. Ты имеешь в виду одну из тех симуляций, через которые его провел Кадм?» — спросила жрица. «Что-то в этом роде», — согласился Псимон. «Но если это была имитация, то я должен сказать, что Кадм превзошел себя в том, насколько живы эти воспоминания». «Субъект X», — пробормотала жрица. «Очевидно, Псимон не был посвящен в эту информацию и не счел нужным спросить его об этом. Он заглянул в свой ум, и там ничего не должно было быть, потому что технически он не был рожден даже 6 месяцев назад. Он считает себя Гарри Поттером. Он верит, что он волшебник, охотящийся на Харкруксы, чтобы остановить злого темного лорда по имени Волдеморт, урожденного Тома Марвела Риддла, который убил родителей Гарри, Лили и Джеймса Поттера. Его лучшие друзья это. Я не спрашивала о его предыстории, коротко ответила жрица. Эти воспоминания не имеют значения. Я хочу, чтобы Поттер был стерт. Есть шанс, что он сможет развить другую личность. Как только я сделаю это, предупредил ее Псимон. Когда мир сгорит, Еве понадобится ее Адам, чтобы построить его заново, сказала она. Делай, как я сказал, если только ты не хочешь поговорить с пчелиной маткой. Нет, я не хочу впутывать ее в это дело, заметил Псимон. Вовлечение пчелиной матки вызвало бы некоторые довольно тревожные вопросы относительно того, как именно Псимон заблокировал актив в этом странном режиме. Симуляция, в которой Псимон не был уверен, была ли она симуляцией, потому что там не должно было быть никаких воспоминаний о симуляторе, учитывая, что он отступил на 9 месяцев. «Кадмус должен был сделать все правильно», — сказала она, — «но теперь вы должны убедиться, что закончили свою работу, если только ты не против этого». «Да, я думаю, что смогу вылечить его», — сказал Псимон. Жрица подошла и небрежно погладила Гарри по волосам. Его глаза резко открылись, и он снова начал бороться. «Это ты», — завопил он. Жрица была застигнута врасплох, и он никак не мог ее вспомнить. «Если, конечно, он не вспомнит, что она работает на кого-то другого». Она снова уложила его спать. «Мы это сделали». Один из охранников указал на вспышку света и серебристый шар, следующий вниз к земле. Радость распространилась по всей жрице, которая развернула стражников. «У наших партнеров работает новая система доставки», сказала она. «Наши спонсоры будут довольны». Она решила, что присутствие остальных там, несмотря на отсутствие воспоминаний, может быть обузой. «Кейн», сказала она. «Да, убедись, что остальные не доберутся до этого лагеря, чтобы забрать своего друга, особенно марсианин». Дэвид Кейн кивнул и повел свою команду к выходу. Ему за это платили, и даже больше, чем деньгами. Ему платили за защиту от очень опасной женщины в обмен на работу на пчелиную матку и Биайлу. Марина вернулась в мир сознания после того, как ее напоили водой объединенные силы Донны и Елены. Она покачала головой, очень смущенная в этот момент. «А почему я на суше?» «Марине это удалось. А почему я так далеко от дома? Мой отец никогда бы этого не допустил. Эта черная манта привела меня сюда или что-то в этом роде». Эта теория была отвергнута сразу же, потому что если это был кто-то вроде черной манты, она не проживет достаточно долго, чтобы быть спасенной. «Мы потеряли 6 месяцев нашей памяти», сказал Эмган. «Но вы не можете действительно удалить воспоминания. Вы можете только заблокировать их. У меня есть хорошая идея, как найти Багдар, который восстановит наши воспоминания». «Ты можешь это сделать?» — спросил Артемис. «Конечно, может», — сказала Уитни. «Так что, с вашего разрешения, я могу вернуть наши воспоминания, но нам придется доверять друг другу», — сказал Эмган. Вся группа посмотрела друг на друга. Артемис и Донна были самыми нерешительными из всей группы, чтобы присоединиться в этот момент. Но они кивнули в ответ. 6 девушек встали в круг, схватившись за руки и сцепившись вместе, как будто их вели в какой-то странный туннель. Все вспыхнуло одновременно, начиная с того момента, когда их воспоминания закончились. Они столкнулись с формированием команды, работая вместе на нескольких миссиях. Эмган отвернулась от нескольких личных воспоминаний, насколько это было возможно, и остальные тоже разделяли это уважение. Они мигнули Бэтмену, давая брифинг миссии, который вывел их из отбияла, предупредив их, чтобы держать радиомолчание в любое время. И все же, ничто не подготовило их к психической атаке, наряду с таинственной волной темного тумана, который поглотил их, а также гарантировал, что Гарри упадет. «Гарри! Гарри!» Вся группа закричала в один голос. Сверху на них обрушилась стрельба. В последнюю минуту Эмган установил телекинетический щит, чтобы не дать пулям пробить их насквозь. Вся команда, за вычетом одного, получила назад свои воспоминания, как раз вовремя, чтобы быть атакованной. «Дэвид Кейн!» — крикнула Хелена. «Отлично!» — пробормотал Артемис. «Нам лучше не относиться к нему легкомысленно. Мне нужно найти Гарри», — подумал Эмган. «Он этого не сделал полгода назад, у него не было никаких воспоминаний. И кто знает, что они с ним делают. Иди же!» — завопила Марина. «Мы их задержим». Эмган втолкнул двоих наемников в песок и бешено заковылял по своим следам. Она почти уверена, но не совсем уверена, что причина, по которой они попали в психушку, была в том, что они были немного слишком близки к чему-то. Вдалеке она едва заметила, как объединенные силы Артемиды, Донны и Елены отбиваются от этого Дэвида Кейна, которому довольно легко удалось сдержать атаки трех талантливых членов команды. Мган проскользнул мимо стражника в лагерь. Пара ученых проанализировала сферу, и Макган прокрался дальше, где Гарри лежит на столе, борясь с атакой того же самого экстрасенса, который стирал их воспоминания ранее. Экстрасенс обернулся, несмотря на то, что Макган был невидим. Он сосредоточился на мыслях Мганна, а затем бросил ее на колени, напав на нее с жестокой атакой. Мган взвыл от горя. Небрежный, неопытный, глупый, поддразнил его Псимон. «На этот раз я собираюсь снять слои твоего разума, и ты потеряешь больше 6 месяцев, марсианин». Ремни, удерживающие Гарри, вырвались на свободу. Мган держал Псимон запертым на астральном плане, чувствуя, как раскаленные добела ножи, которые были его металлической атакой, пытаются разрезать ее собственный разум на ленты. Гарри вырвался и сбил с ног рассеянного Псимона, отчего тот отлетел назад. Псимон грациозно приземлился на ноги, а затем поймал и мысли Гарри. Гарри и Макган потянулись друг к другу, сжимая пальцы, когда их обоих засосало на астральном плане. Нет, жрица попыталась остановить Псимона от втягивания Гарри на психическую арену. Появился купол света и заставил жрицу упасть на колени. В шатре стало очень холодно, когда жрица упала на колени, отодвигаясь в сторону, испуганная тем, что ей пришлось увидеть. Артемис откатился назад и выстрелил стрелой в грудь наемника, чтобы сбросить его на землю. Она подняла ногу Донны и затем выпустила еще несколько стрел в быстрой последовательности. Стрелы продолжали стрелять и сбивали их с ног. Дэвид Кейн схватил Робин за горло. «Я помогала ему тренироваться», — сказала Кейн. «Ты не знаешь ничего такого, чего не знает он, а он об этом знает». Робин впилась ногтем в глазное яблоко Кейна, заставив его отшатнуться в отчаянии. Затем она ударила его по колену и повалила на землю. Еще двое наемников схватили Робина за плечи. Она выскользнула с акробатическим сальто и упала на затылок своего врага. Марину все еще немного трясло после того, как ее вытащили из машины раньше. Тем не менее, в ней еще оставалось достаточно сил, чтобы взмахнуть двумя мечами и сбить наемника с ног. Йинг. Уитни вытащила чеку из гранаты, висевшей на поясе одного из наемников. Он сбросил ремень, уничтожив при этом нескольких своих товарищей-наемников. Артемида выстрелила ему в ногу со спины стрелой и ударила ногой. Кейн ударил сверху вниз Артемиду, но та едва успела отразить атаку. Он повалил ее на землю и приготовился ударить мечом в горло. Донна блокировала меч секундой позже. Она увернулась от атаки Кейна. «Более слабая сестра чудо-женщины», — сказал Кейн. Донна ткнула его кулаком в глаз, который уже успел воспламениться от предыдущего приступа Хелены. Она заставила Кейна рухнуть на землю, а затем приставила меч к его горлу. Он выскользнул из ее рук, а затем бросил на землю 2 металлических шара, выпустив в пустыню слезоточивый газ. Уитни закрутила руками, чтобы откачать бензин. Кейн скользнул в тень. «Откуда же ты?» Раздался громкий хлопок, и через пустыню хлынула энергия. «Я думаю, что Мган нашел Гарри», сказала Уитни. Малышка-вспышка попыталась броситься к ней, чтобы проверить, но она ударилась о стену, и не только этим. Громовой взрыв отбросил Уитни назад и бросил ее на спину. Каин, возможно, и исчез, но у них была небольшая проблема посерьезнее. Только чуть-чуть, не слишком много. Мган отразил жестокое нападение Псимона на астральном плане. Нельзя было отрицать, что он был чрезвычайно хорош до такой степени, что подавлял ее. «А что они будут делать, когда я сотру их и превращу в рабов моего хозяина?» — спросил Псимон. «И на этот раз их некому починить. Я уверен, что все твои друзья дадут хорошую цену тому, кто больше заплатит». «Ты этого не сделаешь», — закричал Мган. «Ты меня не побьешь». «О, но я уже победил», — сказал Псимон. «Все, что потребуется, это один из моих друзей, чтобы свернуть тебе шею, пока я отвлекаю тебя там. Этого не случится». Гарри сбросил Псимона вниз по ступенькам с помощью взрыва энергии. Псимон поднялся, и несколько камней проявились, бомбардируя Псимона, заставляя его изгонять драгоценную ментальную энергию, чтобы блокировать ее. Несколько пылающих драконов появились, когда Гарри приблизился к нему. «Оказывается, ключ к изгнанию врага не в том, чтобы очистить свой разум», — сказал Гарри, «но чтобы загромождать его или положить беспорядок в его голове». Гарри и Мган взялись за руки. Его воспоминания текли назад полностью, все они. Это было интересно, и это все объясняло. А теперь, Когда я научился на своих ошибках в прошлой жизни, я стал гораздо более округлым», — сказал Гарри. «Очень жаль ваших хозяев». «Нет, ты ничего не запомнишь из этого», — сказал Псимон. «Псимон говорит, забудь». Он атаковал Гарри самой мощной металлической атакой. Щит поглощал атаку и блокировал ее. «Эмган?» — спросил Гарри. «Да», — сказал Эмган. «Надери ему задницу». Она просто улыбнулась и превратилась в дракона на астральном плане. Псимон в страхе отступил назад, когда она начала бомбардировку после нападения. «Нет, ты не можешь этого сделать», — завопил Псимон. «Я приказываю тебе остановиться». «Нет», — сказал Эмган. «Ты же не сказал, что Псимон говорит». Ментальная атака выбила Псимона из астрального плана, дав ему смертельную головную боль и треснувший купол, буквально. Снаружи Гарри и Эмган спрыгнули вниз. Гарри обратил свое внимание на жрицу, чей капюшон был опущен, открывая привлекательную темноволосую женщину с голубыми глазами. Она что-то бормотала себе под нос. «Нет, папа, я не хочу, ты не можешь, только если мы...» «Санно», пробормотала она. «Она убила тебя». Как только психическая буря утихла, жрица пришла в себя и в течение 10 секунд смотрела Гарри прямо в глаза. Она посмотрела вниз на Псимона и затем потянула его вверх, прежде чем перейти через портал. Эмган и Гарри вздыхают, они сбежали, но они были истощены битвой. Щекочущее чувство исходило из их умов, прямо перед тем, как они наклонились и поцеловали друг друга. Они встают, все охранники и ученые отключились, безумно дрожа. «Дай им немного шоколада, и все будет хорошо», — сказал Гарри. «Ты говоришь, как дядя Джон и его фетиш на печенье», — сказал Эмган с улыбкой. Шар покатился по комнате, не обращая внимания на то, что он чуть не перевернул ученого. Он остановился у руки Гарри. «Ну, мне интересно, почему свет забрал ее», — сказал Гарри. Шар моргнул пару раз, и Гарри двинулся к выходу, причем шар катился за ним, а Эмган следовал за ним. «Гарри?» — спросила Уитни, когда Макган и Гарри присоединились к остальным членам команды. «Да, я вернулся, это я, Адриан Кент, Гарри, Супермен и никто другой», — сказал Гарри. «Так в чем же дело с тем, что ты там бормотал?» — спросила Уитни. «Мой разум вернулся к одной из симуляций после того, как Псимон стер все остальное, это был безопасный встроенный кадм», — сказал Гарри. «Но в конце концов, мы его поймали, ну, он был захвачен жрицей, и теперь, когда я увидел ее лицо, я смогу понять, кто она такая». «Я удивлена, что она тебе позволила», — сказала Марина. «Ну, она была вне этого», — сказал Гарри. «Кто-то убил ее отца». В голове у Гарри закрутились колесики. «Я просто рада, что мы снова вместе», — сказала Артемида. «Только один вопрос», — сказала Уитни. «Ты же сам сказал, что твой отец придурок». «Мой отец мастер спорта», — сказала Артемида. «Ты серьезно?» — спросила Уитни. «Да, серьезно», — сказал Артемис. «Но я расскажу тебе об этом, когда мы будем на корабле, возвращаясь обратно, хотя...» Сфера последовала за ними. Было совершенно очевидно, что они ушли с самым большим сувениром, когда-либо находившимся на одной из их миссий. Гарри потер голову, и Эмган сжал его руку, тепло улыбаясь им. «Гарри, насчет, я уже не тот, кто ты есть», — сказал он. «Я понимаю», — сказал Эмган. И с этими словами Эмган почтительно оставил эту тему. «Дело было не в том, кем ты был, а в том, кем ты станешь». Портал с треском распахнулся, и пчелиная матка подняла глаза от своего трона. Темноволосая женщина перед ней только что с глухим стуком бросила Псимона на землю. Его крики боли отдавались эхом, купол буквально треснул, а изо рта и носа хлынула кровь. «Я полагаю, что это принадлежит вам». «Да, он нам еще пригодится», — сказала королева пчел. «Я немедленно отправлю его в лазарет». «Он знает», — простонал Псимон. «Он сам знает». «А чем это он там бормочет?» — спросила королева пчел. «Мой любимый Супермен», — сказала темноволосая женщина. «Адриан, то есть, Адриан Кентон был у меня именно там, где я хотел его видеть, только для того, чтобы марсианская ведьма украла его у меня из-под носа. Я клянусь». Королева пчел весело рассмеялась и положила руку на плечо молодой женщины. «Нора, дорогая, тебе действительно нужно научиться играть в долгую игру. Не будь нетерпеливым, это то, что обрекло твоего отца. Он потерял из виду свой общий план в пользу мелкой мести, и хорошо, ты же знаешь, что с ним случилось». Нора Дарк закрыла глаза и сухо кивнула в ответ. «Я понимаю, тетя Марина», — мягко заметила Нора. «Но, нет, но, дорогой», — сказала королева пчел. Просто отойди назад, не зацикливайся на своей месте марсианину или канарейка. Она убила моего отца. Пчелиная матка думала, что черная канарейка оказала миру большую услугу, сделав это, но она не собиралась говорить об этом в присутствии дочери этого человека. В конце концов, у нее были некоторые сомнения. Вернувшись в лабораторию, Китлин закончила проверять Гарри, в то время как Карин осматривала сферу. «Это интересно», — сказала Карин. «И Лига будет заинтересована узнать, в чем была замешана королева пчел и о том, кто стоит за их новой транспортной системой». Гарри ответил кивком, поймав Эмганна краем глаза. Китлин заметила его и отступила назад. «Физически ты можешь идти», — сказала Китлин. «Спасибо», — сказал Гарри. Он поцеловал Китлин, а затем Карин, прежде чем выйти в коридор, чтобы присоединиться к Эмганну. Она глубоко вздохнула и положила руку на щеку Гарри. «Клянусь, я не собирался мешать вам восстанавливать наши воспоминания», — сказал Эмганн. «Особенно без твоего согласия. Я понимаю, что ты сделал то, что должен был сделать», — сказал Гарри. «Но мы все равно что поженились на Марсе», — сказал Эмганн. «Но если ты этого хочешь, я буду уважать». Гарри поцелуем заставил нервничающего марсианина замолчать. Она знала, что это означало, что он знал о ней все, и это означало все. Он знал, кто она такая, так же как и она знала, кто такой Гарри. «Может быть, мне стоит показать тебе, что люди на Земле делают в первую брачную ночь», — сказал Гарри. Последовала долгая пауза, когда Эмганн выглядел смущенным тем, о чем говорил, и тут раздался щелчок. «Привет, Меган». Гарри только улыбнулся и, взяв Меган за руку, повел ее в спальню, где стояла его действительно большая кровать, чтобы он мог разместить постоянно растущий список женщин, деливших с ним постель. Глава 30. Глава 30. В спальне Меган стянула рубашку Гарри через голову, открывая его мускулистое тело. Марсианка потерла ладонями его грудь и наклонилась, чтобы поцеловать. Ее тело прижалось к нему, пальцы коснулись его непослушных волос и потянули за них. Меган и Гарри несколько раз чмокнули губами вместе, а язык Гарри двигался взад и вперед глубоко в горле Меган. Она закрыла глаза, желая большего. Она ничего не могла поделать и была довольна им, довольна тем, что они наконец-то сделали это. Гарри опустил Меган на кровать. Прелестная одежда марсианской девушки отодвинулась от ее тела и обнажила бугорки зеленой плоти, свисающие с груди, с торчащими сосками. Между ее ног открылась ее красивая киска, лишенная каких-либо волос и совершенно мокрая. Гарри отстранился от нее, любуясь марсианкой с мягкой улыбкой на лице. На нем были только брюки, а на ней ничего, и хотя Гарри хотел немного склонить чашу весов, он хотел поклоняться соблазнительному телу Меган. Он наклонился и поцеловал ее в шею, заставив Меган взвизгнуть ему в ухо. Он поцеловал ее еще несколько раз, покрывая ее тело поцелуями и ласками. Глаза Меган затрепетали, открываясь и закрываясь, когда события, о которых она только мечтала, достигли ее тела. Все ее мечты о Гарри бледнели по сравнению с реальностью и, что еще важнее, с тем, что он делал с ней. Он наклонился и облизал ее нижние губы, посылая Меган в припадок страсти. Она вцепилась в волосы своего мужчины сзади, впиваясь в них ногтями и делая при этом несколько резких вдохов. «Еще!» — закричала Меган. «О, ты заставляешь меня чувствовать себя так хорошо!» Гарри завибрировал языком внутри ее тела, и Меган закрыла глаза. «О, черт, это было потрясающе!» Он просто знал все правильные места, чтобы коснуться ее. Его губы прижались к ее губам, целуя ее нижние области, и скользнули языком внутрь, двигая его повсюду. Благоговейный трепет охватил все тело Меган, и она не могла сделать ничего, кроме как протянуть руку и обхватить свою грудь. Это было так удивительно, быть абсолютно честной, и она хотела, чтобы этот момент длился вечно. Тепло разлилось по ее телу, и Меган поняла, что больше ничего не было, кроме желания кончить. Действия Гарри сделали это так, что молодой марсианин взорвался под его языком. Кружащийся язык отправил Меган за край, ее ногти впились в его затылок. Она вдыхала и выдыхала, глаза ее были полностью закрыты, а потом снова распахнулись. «Гарри, Меган!» — кричала от того, что Гарри делал с ней. «А-а-а, Гарри, да!» Могучий молодой человек поднялся с нее и заполз на Меган сверху. Они поцеловались, и Меган почувствовала вкус собственных соков на губах Гарри. Как же она так намокла, трудно было сказать наверняка. Она чувствовала, как он задевает ее, и от палатки в штанах Гарри становилось очень жарко. Меган мысленно ухватилась за его штаны и сдернула их, чуть не порвав при этом. Она уже была готова пробормотать что-то вроде извинения, но остановилась в тот момент, когда ее глаза остановились на куске мяса перед ней. Да, Меган была совершенно очарована тем, что находилось перед ней. В этом не было никакого сомнения. «Он прекрасен», — сказала Меган. «Потрогай его», — сказал Гарри. Меган так и сделала, поглаживая его эрекцию вверх и вниз. Благоговейный трепет охватил зеленые глаза Меган. Меган нравилось, как пульсируют вены у нее на руке. Ее щеки покраснели, когда она задумалась, как это будет вписываться в нее, но это не должно было быть проблемой, потому что у нее была способность менять форму, и она всегда будет идеально подходить. «Пососи его, если хочешь». Губы Меган стали чуть более сочными и чуть более пухлыми, когда она опустила их на стержень Гарри, а также идеальное количество влаги. Ее глаза закрылись, и Меган взяла его немного ниже, открывая свое горло, чтобы полностью запихнуть его вниз. Гарри издал довольное шипение, когда Меган сделала ему глубокий вдох. О, ее горло раскрылось просто идеально, чтобы взять его член. Она дымилась от возбуждения, принимая его в свое горло, ее милое лицо прижималось к нему. Гарри легонько обнял ее за голову. Меган завладела им, работая этим инструментом в рот, с глубоким, приятным отсосом. Она наклонилась к Гарри, дразняще поглаживая его яйца, и ему это понравилось. Ей тоже нравился его рот, она могла сосать его весь день напролет. Ее невинные глаза расширились, когда он набух внутри ее горла, отталкиваясь так далеко, как только мог человек. Эти большие раздутые шары дразнили, развязывая здоровенный баунти в горле Меган. Он глубоко уперся пальцами ей в затылок, отталкивая от себя Меган. Меган закрыла глаза и тихо застонала. Чем быстрее он двигался вниз по ее горлу, тем больше она хотела этого. Тем больше она хотела всего его, в его славе. «Я уже близко», – прошипел Гарри. Меган раскрылась шире для того, что должно было произойти. Ее глаза вспыхнули ликованием и похотью, засасывая Гарри почти полностью. Громкий хлопок эхом разнесся по всей комнате от всех усилий Меган. Ее сексуальное сосание приблизило Гарри ближе к краю, а затем на несколько шагов дальше. Первый порыв семени застал Меган врасплох, но после первоначального шока она втянула его в себя, как профессионал. Пить теплую, вкусную жидкость из мощных яиц Гарри никогда не было тем, чего Меган не хотела делать. Она ускорила свой бег до самого конца. Гарри закрыл глаза. Меган была естественна, и он даже не хотел думать, как хорошо марсианская девочка будет учиться. Это заставило его задрожать, когда он отправил последние несколько капель семени в рот Меган. Она проглотила его, и это прозвучало так сексуально, как ей нужно было быть. Меган оторвалась от него и улыбнулась. Она видела, что его мужское достоинство подергивается и не совсем плоское. Меган немного высунула язык и обвила его вокруг себя, облизывая и заставляя подняться во весь рост. Он стоял довольно высоко в воздухе для нее. «Я хочу тебя», — сказала Меган. «Мне действительно нужно. Йоу, тело горит для тебя». Гарри положил палец на ее киску, и Меган просто закрыла глаза, горячо постанывая от малейшего прикосновения. Он зажег огонь в марсианине, и единственное, что могло бы погасить его, это его большой член внутри нее. Он дотронулся до нее пальцами до конца, и ее плоть сжалась вокруг его пальца. Он отодвинул ее от себя, и Меган забралась к ней на колени, обхватив руками шею, обхватив ногами талию, а киска вот-вот опустится на его орган. Там всегда было тихо, и Гарри чувствовал ее жар. Ее сочные зеленые губы приоткрылись в попытке принять его мужское достоинство. Ее мокрые бедра прижались к нему, и Меган довольно сексуально лизнула его в ухо. «Ну же, покажи мне, сколько у тебя на самом деле есть», — сказала Меган. Меган закрыла глаза и наслаждалась моментом. Мужчина ее мечты был почти готов к браку с ней, и она не могла не радоваться этой перспективе. Он немного дразнил ее тело, и это только заставило Меган жаждать того, что было между его ног еще больше. Орган между его ног глубоко вошел в ее тело. Меган потянулась ровно настолько, чтобы впустить его внутрь себя, прежде чем сомкнуть вокруг него свои стены, прижавшись к нему еще сильнее. «Черт возьми, Меган!» – простонал Гарри. Она улыбнулась, напрягая свои внутренние мышцы вокруг него. Однако, несмотря на первоначальное самообладание Меган, у Гарри было гораздо больше опыта, и это был только вопрос времени. Ее груди раздулись так, что Гарри уткнулся в них лицом, когда он вошел в нее. Возможно, они и не были такого размера, как у энергичных девочек, и Меган сомневалась, что сможет стоять прямо с таким размером, но они все еще были довольно горсткой и хорошей подушкой для Гарри, чтобы отдохнуть, когда они закончат. Меган крепче сжала волосы своего мужчины, когда он глубоко вошел в нее, их тела прижались друг к другу, ее влажная киска сомкнулась вокруг него. Заглянув в его сознание и получив представление о сеансах, которые он провел с черной канарейкой, повергерлой Вандервоман среди других, иначе Меган не смогла бы наслаждаться этим почти так же сильно, как сейчас, и он тоже. Красивые теплые груди Меган были сочными и сосущими, и Гарри старался воздать им должное поклонение. Каждый укус вызывал крик у сексуального марсианина, сидящего у него на коленях. Она прижалась к нему, ее напряженность охватила его и отпустила. Гарри по опыту знал, что когда женщина становится такой, как это, они хотят, чтобы их хорошенько пробурили. Он встал и посмотрел в глаза Меган. Ее волосы стали немного длиннее, обрамляя соблазнительный занавес вокруг глаз. «Ты такая сексуальная», — сказал ей Гарри. «Спасибо тебе», — выдохнула Меган. Она опустила его голову на свою грудь и заставила сосать ее. Моторная лодка Гарри с ее грудями заставила Меган сильно кричать. «Пососи их», — она поощряла Гарри. «А-а-а, я не знала, что это может заставить меня чувствовать себя так хорошо, но я думаю, что была не права». Гарри всегда намеревался доказать кому-то неправоту, заставляя его чувствовать себя хорошо, даже лучше, чем они сами. Он сжал ее сосок, заставляя Меган двигаться по спирали через край с безумным количеством похоти. Он ущипнул ее за сосок, заставляя ее снова закричать. Было так жарко видеть ее такой, и Гарри знал, что Меган, возможно, не сможет больше сдерживаться. Сменив позу, Гарри толкнул Меган на спину и положил ее ноги себе на плечи. Он дотронулся до ее тела, хотя наполовину вышел из нее. Меган не сводила с него глаз, умоляя сделать с ней еще что-нибудь. Прикосновения зажгли огонь под ее телом, и это был хороший вид огня. Он нащупал ее грудь, давя ее до такой степени, что из нее сочились соки. Меган была совершенно тугой, правильная стянутость, и смазана очень хорошо. Она закрыла глаза и наслаждалась тем, как ее мужчина опускается на нее. Громкий треск могучих яиц Гарри заставил Меган вскрикнуть от удовольствия. Она знала, что он будет сеять ее, и это будет так приятно.